Илья Евгеньевич идет на пляж. Подумайте, какой наглостью должны были обладать эти грабители, чтобы проникнуть в зал через купол, продолжал кипятиться начальник Эль-Параисской полиции. За последние 12 часов он прошел все круги ада. Сначала в полночь его вырвали из постели, сообщив, что произведена попытка проникновения в Национальный этнографический музей. Начальник полиции был уверен, грабители остались с носом, как обычно, однако ему сказали, что похищена статуэтка Теоксмали и, кроме того, убит один из охранников. Сбылись самые страшные сны начальника полиции. Он находился в этой должности 2 года и был уверен, что сумеет реформировать правоохранительную систему Эль-Параиса, а нахальные бандиты испортили ему послужной список. Они украли реликвию Костобьянки, статуэтку Дальмеков, стоимость которой исчисляется многими миллионами. С этого все и началось. Мгновенно налетели коршуны из Министерства юстиции, из президентской администрации, из спецслужб, даже из генерального штаба звонили. И все требовали одного – мгновенных результатов и грабителей в наручниках. И еще этот странный и нудный русский на его голову. Начальник полиции с мукой взглянул на Илью Евгеньевича Татарчука, который, несмотря на жаркий день, был облачен в теплый костюм с неизменным галстуком. Рядом с ними находился переводчик. Впрочем, Илья Евгеньевич довольно сносно умел изъясняться по-английски. Сказывалась институтская усидчивость. «Господин Татарчук», грассируя, произнес фамилию русского начальник полиции. «Я рад, что русские коллеги решили помочь нам, но, уверяю, вы ошибаетесь. Ваша писательница, или кто там она, не имеет к этому ни малейшего отношения. В музее действовали профессионалы, а ваша дама, фото которой вы мне показываете, не пребывала в Костобьянку. По вашему требованию были проверены данные всех аэропортов и портов». Илья Евгеньевич, с опаской посмотрев на продырявленный купол, перевел взгляд на трос, который шел с крыши до пола. Он прибыл в Эль-Параисо 4 дня назад и все это время осаждал начальника столичной полиции, генпрокуратуру, Министерство юстиции и прочие властные структуры. У него была навязчивая идея. Русская писательница Ирина Татищева прибыла в Эль-Параисо, чтобы выкрасть статуэтку Теоксмали. Никто не обращал внимания на этот бред, но теперь его бред стал реальностью, и начальник полиции опасался более всего, чтобы об этом русском и его теории не пронюхали пресса и телевидение, иначе они устроят настоящую истерию. Илья Евгеньевич обладал великолепным даром убеждения. Именно благодаря этому ему удавалось вытягивать из многих подозреваемых сведения, которыми те ни за что не хотели делиться со следствием. Илья Евгеньевич пристально наблюдал за судьбой Ирины Татищевой. И после убийства горничной маркизы Марии Каролины Блумсбери в Великобритании и похищения из особняка редкостной статуэтки он отправился с собранным материалом к начальству. Он доказывал, что все замыкалось на Татищевой. На оружие, которое было обнаружено также на свалке, где нашли тело экс-депутата Олега Михайловича Татищева, эксперты выявили смазанные отпечатки пальцев Ирины. В студенческие годы госпожа Татищева пару раз задерживалась за участие в демонстрациях против ввоза в страну ядерных отходов. Ее пальчики хранились в недрах МВД. Значит, она вполне могла застрелить мужа. Она же была единственной свидетельницей убийства своей кузины Лаймы, из дома которой похитили, как говорят, весьма ценную статуэтку. Она же обвинялась французскими властями в совершении убийства профессора Ярослава Иваницкого. Вместе с неопознанным сообщником Татищева в Англии совершила нападение на особняк маркизы Блумсбери, выкрала еще одну статуэтку и убила горничную. И вот теперь ограбление музея Вальпараисо. А этот жирный начальник местной полиции, который все время вздыхает, утирает апоплексический затылок носовым платком и явно думает о том, что его могут снять с должности за такой прокол, не придает ни малейшего значения роли Татищевой во всей этой истории. «Милая дама», — прокомментировал начальник, затем добавил по-испански. симпатичная особа. Повторяю вам, господин русский следователь, ваша красотка-детективщица к похищению не причастна. Грабили музей двое мужчин. Полицейский, напарник погибшего, уверен в этом стопроцентно. А я привык доверять своим людям, так что прошу вас, не мешайте мне, я чрезвычайно признателен вам за вашу помощь. Но вам, русским, нечего беспокоиться, мы в Костобьянке сами разберемся со своими проблемами. Илья Евгеньевич понял, что начальник полиции по только ему самому ведомой причине отказывается от реальной помощи и перспективной линии расследования. Ну что ж, была бы честь предложена. Вообще-то, сам Татарчук находился в Вальпараисо с неофициальной миссией. Начальство в Москве отнеслось к его версии как к шутке. Еще бы. У Татищевой было много влиятельных покровителей, но Илья Евгеньевич не привык отступать. Оклемавшись от простуды, он принял решение лететь в Костобьянку за свой счет и взял неделю отгулов. На визит уйдет, конечно, огромная сумма, та самая, которую они отложили на покупку машины, но дело важнее. Маме и Светлане он сообщил, что уезжает в командировку в Тюмень, иначе бы обе женщины закатили ему жуткую истерику. Но, слава богу, ему удалось уверить жену, что он ловит тюменского маньяка, и если сумеет сделать это, то получит неочередное звание и денежное поощрение. Жена поверила. Он уехал из дома, оставив детей и мать на съедение Свете. Столица Костобьянки пленила его своей красотой и экзотической жизнью. Остап Бендер хотел провести остаток жизни миллионером в Рио, но и Эль-Параисо тоже неплох. Однако ему, Илье Евгеньевичу Татарчуку, это не грозит. Через 2 дня уже закончатся деньги, и ему придется вылетать в Москву. Поэтому за эти 2 дня он должен найти Ирину Татищеву. Татарчук был уверен, писательница находится в Костобьянке, но где именно? Он обошел все отели столицы, начиная от самых крупных и заканчивая дешевыми. Но об Ирине Татищевой никто не слышал. Конечно, многие отели просто отказывались сообщить ему информацию о постояльцах. Пришлось идти на хитрости и угрожать вмешательством свыше. Ирина могла остановиться и под другим именем. По фотографии ее тоже не опознали, но это ни о чем не говорит. Татищева замешана в массе пока что не раскрытых убийств и ограблений. Ирина об этом знает и предпочитает скрываться от правосудия. И это наводит на размышления. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, он должен найти госпожу-писательницу. Если она Вальпараисо, то вряд ли это будет легко в многомиллионном мегаполисе. Не столкнется же он с ней право на улице. Илья Евгеньевич шел по главному проспекту Вальпараисо. В музее делать нечего, начальник полиции его игнорирует. Он остановился около спуска на пляж. Океан манил Илью Евгеньевича, но он успокаивал себя мыслью: у него есть миссия, все закончится очень скоро, и он станет победителем, а до этого времени он не имеет права поддаваться искушениям. Илья Евгеньевич, облизнувшись, взглянул на изящные формы местных жительниц и туристок, облаченных в бикини. Многие были топлес. Да, вот это жизнь! Никакой слякоти, супруги-командирши, кричащих детей, жалующиеся матери. Хорошо бы приобрести здесь особняк с частным пляжем, с лестницей, ведущей к океану. А рядом будет такая вот красотка, или лучше 2, или даже 3. Татарчук посмотрел вслед прошедшей рядом на огромных каблуках мулатки в мини-юбке. Мимо медленно проезжал 2-этажный автобус. Илья Евгеньевич бросил на него взгляд и онемел. Вверху у окна сидела Ирина Татищева. Не может быть! Но и она узнала его. Ирина отпрянула вглубь салона. Татарчук бросился за набирающим скорость автобусом. Черт возьми, зеленый! Какой у него маршрут? Ага, идет в храмовую долину, где находятся пирамиды или что-то подобное. Там было капище дальмеков, и Ирина направляется туда. «Вполне логично». Повеселев, Илья Евгеньевич потер руки. «Если Татищева его заметила, то пусть испугается и помучается страхом неизвестности. Писательница от него никуда не денется, и его грандиозный план вскоре осуществится». Насвистывая, Илья Евгеньевич не пожалел 8 реалов, примерно 170 рублей, и купил билет на городской пляж. Он с важностью прошествовал по белоснежному песку. «Сколько здесь красоток! И одна из них будет его. Света никогда ни о чем не узнает. В конце концов, он тоже имеет право расслабиться и отдохнуть до того, как вступит в бой, в последнюю и решающую битву».